Встал я через 8 часов полноценного сна. 3 вынужденных кратких пробуждения прошли почти незаметно. Прекрасно отдохнул, восстановил силы. Сделал зарядку, особое внимание уделив приседаниям. Сходил умыться. Тщательно проверил тело на предмет незамеченных ранок, прыщей, потертостей и прочих нежелательных повреждений. Обнаружил небольшую царапину на запястье. Уже затягивается, следов воспаления нет. Теперь тренировка с гири. Тело тихо протестует, но я не собираюсь прислушиваться к его трусливым сигналам. Закончив, хорошенько вымылся. Протер гирю, я готов к работе. Осмотрел рабочий инструмент. Скребок с деревянной ручкой. Несколько истертых тряпок. Обмотки для коленей, очень боюсь их застудить. В камере тепло, но каменный пол — это каменный пол. Если лишусь коленей, жизнь превратится в ад. Да и банальная простуда нежелательна. Снарядившись, принялся за дело. Для начала убрал новые пятна грязи с уже вычищенных участков. Наследил, когда бегал к воде и кормильне. Следом взялся очищать новый квадрат. Скребок быстро справлялся с черной пленкой, легко отдирал лепешки грязи. Но через час произошло событие, кардинально изменившее мои планы. Грохот. За спиной грохнуло так, что у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Невероятно страшный шум. Первое, что подумал, обвалился потолок. А когда обернулся, увидел скачущие ко мне из сумрака серые и белые камни. Они ударялись о пол и разлетались осколками. Скользили, как хоккейные шайбы. Летели от одной стены к другой. Один из странных камней докатился до моих ног. Я глянул на него и, выронив скребок, заспешил по коридору. Не камни. По коридору скакали куски мокрого льда. А значит, ледяная стена рухнула. Таяние подточило ледяную прочность, и, не выдержав собственного веса, ледяная стена обрушилась. Судя по тому, что посреди коридора осталась большая куча крошеного льда, таяние выяло из ледяной глыбы затычки сердцевину, и та провалилась сама в себя. Стоя у груды льда высотой мне по пояс, я жадно смотрел вперед. Разочарование, радость, нетерпение, задумчивость. У каждой эмоции своя причина появления. За грудой льда коридор тянулся еще шагов 15 и заканчивался тупиком. Но тупиком странным. Стена представляла собой металлическую плиту. Рядом с плитой рычаг. Плита, рычаг и почти весь тупик заледеневшие. Совсем рядом со мной от коридора отходят 2 прохода. Пол покрыт льдом и водой. Плавает и лежит какой-то мусор. С потолка капает. Обойдя кучу льда, я встал в центре коридора и посмотрел сначала налево, затем направо. Тяжело вздохнул. Боковые отвороты были идентичны друг другу. Тянулись шагов на 8-10 каждый, затем тупики. В кирпичных стенах вмуровано по достаточно большой железной плите. Рядом с каждой плитой по рычагу. И опять лед. На потолке сосульки. К основному коридору по потолку и стенам тянутся длинные языки льда и снега. Странно. Разве такое бывает? Чтобы лед тянулся странными извилистыми линиями по стенам, полу и потолку, причем тянулся к центру креста. Мне в спину дышало тепло. С остальных 3 сторон тянуло ледяным холодом. Тепло шло от обжитой мной части тюремной кельи, от ножки креста. Креста. Да, сравнение точное. Я стоял точно в центре своеобразного перекрестка. В центре креста с куцами боковыми перекладинами. Моя тюремная келья, с наконец-то четко обозначившимися границами, представляла собой крест. 2 перекрещенных тупиковых коридора с кирпичными стенами. Прямо ирония. Я свободен, как птица, могу податься на все 4 стороны. Ладно. Огорчение огорчением, но просто так стоять глупо. Осмотримся. Я свернул для начала направо. По стылому коридору прошел до вмурованной в стену плиты. Железо или сталь. Пятна ржавчины пятнают металл. Размер прямоугольной плиты где-то 1,5 метра в высоту и 1 метр в ширину. Я взялся за рычаг, потянул. Тот не шелохнулся. Ладно. Я развернулся и пошел обратно, миновал перекресток, дошел до конца левого отворота. Такая же плита, такой же рычаг, потянул. Рычаг не поддался. Ладно. Вернувшись к перекрестку, свернул в оставшуюся неизведанной сторону голове креста. Тут холоднее всего. Это стало ясно сразу. В лицо ударил ледяной холод. Стены прямо похрустывали. На них появлялась и исчезала изморось. Я замер в изумлении. Изморось появлялась и исчезала пульсациями. С интервалом где-то 10 секунд. Пугающе красиво. За секунду стены вокруг большой стальной плиты покрываются белой волной изморози. Похрустывающая белая волна стремительно бежит к перекрестку, но сдается 2 метра. Замирает. Еще через 2 секунды начинает быстро таять. На стенах обильная влага. И снова шах! И от стальной плиты бежит новая волна белоснежного инея. Во время наступления изморози в коридоре сильно холодает. Во время отступления напирающее сзади тепло разбавляет ненадолго холод. Вот такого поведения изморози я тоже что-то не могу припомнить. Может, там снаружи какой-то генератор холода, посылающий волны мороза? Как еще можно объяснить такое поведение инея? Взявшись за ледяной рычаг, попытался его опустить. Рычаг не шелохнулся. Ладно. Я сходил в каждом направлении и везде добился примерно одинаковых результатов. Задержусь в голове и осмотрюсь. Честно говоря, осматривать тут особо нечего. Но это только на первый взгляд. А если присмотреться... Железная плита закрыла или заменила собой всю тупиковую стену. Более того, она загибается на 90 градусов в 2 местах, снизу и сверху. И тянется немного по потолку и полу, примерно на 1 метр. Присев, я изучил место сгиба. Тут не просто изогнутый металл и не сварочный шов. Я отчетливо увидел тончайшую щель. 3 плиты соединены воедино. Я встал, упер руки в бока. Вот она. Если я понял правильно, то вот она, дверь моей камеры. Огромная, больше похожая на люк грузового самолета, но все же дверь. Выход отсюда. Мой выход. Никаких следов замочной скважины. Или щелей для осмотра камеры тюремщиками. Просто стальная плита, перегородившая коридор. А на плите немало символов. Большая их часть мне непонятна. Но некоторые надписи и рисунки вполне доносят смысл. В центре плиты раскрытый глаз. Нарисован черной краской. Под ним несколько надписей. Понятна только одна. «Узри же и устрашись». Интересно. Вокруг глаза нарисованы черные человечки. Как в рассказе о Шерлоке Холмсе «Пляшущие человечки». Некоторые на коленях держатся за голову, некоторые убегают. Четвертые просто стоят. Кто-то вытягивает руки в страстной мольбе. Другие надписи. Их на плите удивительно много, но мне они непонятны. Разобрать и понять могу только 3. «Окно в кошмар». «Не открывай ставни, коль духом слаб». «Мама». Ладно. Попробовав дернуть рычаг еще раз и убедившись в тщетности этой попытки, я решительно повернулся к плите спиной и пошел к перекрестку. «Окно, ставни, узри же!» Тут не может быть двоякого толкования. Все понятные мне надписи указывают на то, что это не дверь. Это окно. Окно в кошмар. Невольно поежился. Это в романе ужасов приятно читать подобные строки. Но не в реальной жизни. А еще эти жутковатые волны белого инея, набегающие на стены, подобно океанскому прибою, они добавляют немало страха. А еще я никак не могу отыскать для этих волн логического объяснения. И от этого начинаю злиться. Чтобы не поддаваться вредным эмоциям, следует заняться делом. Я начал с осмотра ныне доступной мне части крестообразной кельи и постарался успокоиться, насколько это возможно. Прошелся по новым для меня коридорам еще раз, расслабленно скользя взглядом по стенам. Ничего специально не искал, просто смотрел. В первый раз смотря в любую сторону. Во второй раз глядел только на стены по левую руку. В третий разглядывал стены по правую. Пройдясь третий раз, прогулялся до стола и взял одеяло. В головной части креста было куда прохладней. Резкий перепад температур. Неприятный и чревато заболеваниями. Около стальной стены в голове креста минусовая однозначно, а при морозном выдохе температура падает еще ниже. В задней же части креста возле кормильни жарко. Не парилка, но даже в рубашке начинаешь потеть. Вот и получается, что в голове Арктика, а в заднице — Африка. Около лежака тоже жарковато. У стола, над которым встречаются тепловые потоки, должно быть еще жарче, но там, наоборот, вполне комфортно. Теперь, когда вся тюремная келья доступна для меня, надо подобрать такую одежду, чтобы годилась для любой части камеры. Один предмет одежды я уже подобрал. Закутавшись в одеяло, завязал его узлы на груди. Недавно переболел, еще раз заболеть никакого желания не имею. Подобрал с пола мокрый плащ. Встряхнул несколько раз по пути назад. Повесил на край высокого стола, пусть стекает вода. Без надобности в самую холодную часть креста ходить не стану. Разве что рычаг активируется. 2-3 раза в сутки буду одеваться потеплее и патрулировать тамошние окрестности. Проверять рычаги, проверять, как тает вода и нет ли заторов, осматривать стены на предмет интересного. Все остальное время буду проводить в теплой зоне. Шепот. Дернувшись, я остановился, замер. Медленно обернулся. Взглянул в сторону металлической головной плиты. Шепот. Только что кто-то окликнул меня шепотом. Я знаю, что меня именно окликнули, но не по имени, меня позвали, но... Не словами, не объяснить. Просто по коридору пронеслась волна холода, принесшая с собой шепот. Стоя посреди коридора, я неотрывно смотрел на металлическую плиту. Что за черт? Что за черт? Что за черт? Показалось? Нет, не показалось. И не почудилось, я уверен. Мне не почудилось, я слышал шепот. И не слышал. Шепот будто сам собой возник у меня в голове. Но при этом шепот пришел со стороны плиты. Бред какой-то. Так шепот послышался сразу у меня в голове или сначала пролетел по коридору? Помассировав лоб, я зашагал к плите. Благодаря одеялу мне стало гораздо теплее. Кто звал меня? Чей это шепот? Почему шепот вроде бы и порожден моей собственной головой, но при этом будто бы прилетел вместе с морозом от железной плиты? Сначала дело. Размышления потом, когда устрою передышку и вытянусь на теплом столе рядом со своим имуществом. Я занялся осмотром пола в голове и боковых коридорах креста. Находки пошли одна за другой. Но это был просто мусор. Преимущественно тряпки. Несколько пустых и заполненных водой бутылок, стоящих у стен. Кого-то так мучила жажда, что он расставил воду где только можно. В качестве версии сойдет. Я помнил, как меня мучила жажда во время подкосившего меня странного гриппа. И сразу представил себе шатающегося от слабости седобородого старика, держащегося за стены, запахивающего полы клеенчатого плаща, бредущего по коридорам от рычага к рычагу. Вот он выпил воды из бутылки, почти уронил ее на пол, шатаясь, сделал еще несколько шагов и упал навзничь. Дернулся пару раз и затих. А когда потух свет, в темноте послышался становящийся все громче шорох. Это наступали лед и холод. Вскоре над телом старика вырастет ледяная стена. Тряпки, бутылки, длинный пояс из клеенки И больше ничего. Бедные находки. Я грешным делом воображал себе настоящие сокровища, что окажутся разбросанными за ледяной стеной. А тут один мусор. Отнеся трофеи на базу, небрежно рассортировал их. Разрезал две пластиковые бутылки вдоль, отнес их к кучкам собранной почвы, после чего оттащил все ближе к железной головной плите. Проверил посаженные семена. Почва в меру влажная, и на ней ни одного зеленого ростка. Это вполне ожидаемо, рано еще. Да и надежды маловато, если честно. От прабабушки я знал, что яблочные семена сначала надо вымораживать долгое время. А когда они прорастут, можно уже будет рассаживать. Это я и пытался сделать. Прорастить семена. Но понимал при этом, что в садоводстве я полный дилетант, что здесь нет солнца и очень мало шансов, что растениям хватит горящего у меня над головой света. Это ведь не солнце. Так что яблони у меня вряд ли появятся. Опять же, даже если и появятся, яблоки ведь на них не скоро появятся. Стащив одеяло, повесил его на другой край стола. И пошел скоблить пол у кормильни. Работал долго. Так увлекся монотонным процессом, что и не заметил, как пролетели часы, и пришло время снова дергать за рычаг. Едва опустился второй рычаг, раздался щелчок. Третий рычаг активирован. Дергать или нет? Разить или нет? Ответ очевиден — разить. Что бы ни значило это слово. Я пока не собираюсь поднимать бунт. Третий рычаг опустился до упора, щелкнул, пошел наверх. Дело сделано. Я постоял чуть рядом, глядя на кормильню, не зазвенит ли, не угостят ли чем, и не окажется ли в угощении укоризненного тайного послания. Тьфу, сам себе противен. Похож на дворнягу, совершившую несложный трюк и надеющуюся получить в награду кусочек сахара. Уже не первый раз замечаю в себе эту дрожащую струнку подхалимской надежды. «Ну, наградите меня, наградите, ведь я послушно дернул за рычаг! Наградите же меня!» А подсознание уже бормочет. Награда не помешает. Ведь надо сделать больше запасов продовольствия. А если опять дадут яблоко, это витамины, они важны. А может, чего новенького получу? Поэтому и жду награду, она важна для моего выживания. Вечная борьба. Гордость борется с практичностью. Достоинство — с жаждой жизни. Последние всегда побеждают. Будь иначе, человечеству давно бы уже пришел конец. Я вскинул голову. Прислушался. Шепот исчез. Я и не заметил сначала, но, оказывается, все это время шепот оставался со мной. Просто звучал гораздо тише, приглушенно. И едва я дернул третий рычаг, шепот как отрезало. Совпадение? Следствие? Надо запомнить. Провести еще один подобный эксперимент, уже осознанный. Проверить. Потом делать выводы. Но это уже мистика. Как может быть связан пугающий шепот в моей голове с нажатием на третий рычаг? В принципе, это возможно. Если шепот действительно приходит снаружи, и когда я дергаю разящий рычаг... Стоп. Вот оно. «Не рази его, не рази!» — заклинал меня в записке неизвестный. Я дергаю третий рычаг, и шепот в моей голове исчезает. Не следует ли предположить, что шепот принадлежит ему? Тому, кого меня просили не разить, не причинять ему вред? Прослеживается отчетливая связь, говорящая в пользу этой теории. Я вернулся к трудам. В ударном темпе доскоблил и проверил последний квадрат. Пол в коридоре от кормильни до ниши с первым рычагом был полностью очищен от многолетней грязи. Я обнажил каждый шов. Вычистил каждую впадинку. Действовал со скрупулезностью хирурга, вычищающего брюшную полость больного с сепсисом. Я уверен, в этой части креста в полу тайника нет. Звон и вспышки зеленого света удивили. Еще одна награда за активацию третьего рычага? Тогда она немного запоздала я. Наведавшись к кормильне, глянул в нишу, Удивился, мечтал о рыбе, а получил одинокий и явно несъедобный предмет. Но предмет крупный и лично мне очень нужный. Мыло. Вот что я взял из ниши дары приносящей. Крупный брусок мыла. Мыло марсельское, оно же хозяйственное. Никаких штампов, никакой обертки. Пахнет знакомо и приятно. Опять вспомнилась прабабушка. Она обожала хозяйственное мыло, используя его буквально везде. В ее доме всегда чувствовался запах хозяйственного мыла. Им же пахли и ее добрые теплые руки. Им пахла моя постиранная бабушкой одежда, сохнувшая на веревке за сараем. Я любил сидеть под трепещущими на ветру стиранными вещами и смотреть на узкую речку, лениво бегущую куда-то вдаль. «Вот за это спасибо», — с чувством произнес я. «Не знаю, кому я там причиняю боль, когда дергаю третий рычаг, но за такие дары я буду делать это и дальше. Мне бы еще зубную пасту и щетку». Увесистый кусок мыла я отнес к столу. Сбегал за ножом и аккуратно разделил мыло на 4 равные части. 3 куска поочередно завернул в сухие тряпки. Вместе с ножом убрал их в тайник. И занялся стиркой. Первым делом выстирал трусы. Я хоть и стирал их каждый день, но это, по сути, было просто полоскание. Следом джинсы и рубашка, носки. Затем настала очередь одеяла. Оно сильно пахло затхлостью и гнилью. Подгнило от здешней сырости. Хозяйственное мыло перебьет этот запах. И оно же убьет микробов. Та же участь постигла клеенчатый плащ. И на этом кусочек мыла закончился. Гигиена. Те, кто шлет мне еду, а теперь и мыло, несомненно понимают важность гигиены. От нее напрямую зависит здоровье человека. А им важно, чтобы узники были здоровы и полны сил. Но не все узники подряд, а только те, кто с похвальной регулярностью дергает за третий рычаг. До других, тех, кто остановился на 2 рычагах или несет службу с линцой, пропуская интервалы, тюремщикам дела нет. И они не станут посылать мыло. Пусть, мол, лентяи живут в грязи. К чему кормить и следить за чистотой тунеядцев? Мне же, похоже, удалось доказать, я не тунеядец. Я послушный исполнительный сиделец. Жажду подчиняться. Жажду вовремя дергать рычаги. В любое время дня и суток. Я не подведу. Надеюсь, именно так они обо мне и думают. Я старательно поддерживаю реноме прилежного узника-работяги. Закончив с хозяйственными делами, вернулся к работе. Особого выбора и не было. Даже захотея поспать пару часов, мне банально не в чем. Вся одежда стиранная. Одеяло мокрое. Я гол, как сокол, не считая мокасинов на босу ногу и обмоток на коленях.